Алексей Хопров. «Аномалия души». Читает автор. Глава первая. Все началось в Гаграх. Игравшие барашками волны поочередно накатывали на берег, обдавая меня множеством мелких брызг. Они шлепались, волоча за собой покрывавшие дно, точно булыжную мостовую, камешки гравия, после чего замирали и спустя какое-то мгновение тащили гравий обратно в морской простор. В небе кружились чайки, они громко кричали, метались из стороны в сторону и зорко высматривали, не блеснет ли в воде потенциальная добыча. Я лежал на старом потертом покрывале и, наслаждаясь витавшим в воздухе неповторимым ароматом моря, обсыхал после очередного купального захода. Вдруг до меня донеслось. — Простите, вы здесь давно? Я открыл глаза и, сощурившись от ударившего в них солнца, повернул голову. На меня с располагающей улыбкой смотрела высокая, стройная, длинноволосая брюнетка в ярко-красном купальнике. Она сидела на коленях и надувала резиновый матрац. Похоже, она только что пришла. Несмотря на то, что ее глаза закрывали большие полузеркальные солнцезащитные очки, в них отчетливо улавливался неподдельный чисто женский интерес, нисколько не уродовавший читавшуюся на ее лице интеллигентность. — Сегодня на пляже или вообще в Абхазии? — уточнил я. — В Абхазии, — ответила она. — Второй день. — А что? — Да так... Я первый. Утром приехала, нашла пристанище, немного отдохнула и сюда. Получается, мы с вами новички, или, говоря языком местных туристических деятелей, свеженькие. — Угу, — буркнул я, и, обведя глазами ее статную фигуру, снова покосился на матрац. — О, нет, вы не думайте, — улыбнулась моя собеседница, проследив за направлением моего взгляда. Я умею плавать. Это я взяла, чтобы было на чем лежать. Без подстилки, знаете ли, неудобно. Пляж все-таки галечный, а не песчаный. Да, немного корябает, — согласился я и принял прежнюю позу. Через некоторое время шум прибоя пронзил кокетливый визг. Я снова разомкнул веки. Брюнетка стояла по пояс в воде и, съежившись, закрывалась руками от налетавших на нее волн. Выдержав 3 или 4 атаки, она развернулась и бросилась обратно на берег. Блестевшие на ее коже капли придавали ее телу некоторый шарм. Я невольно скосил глаза. — Давно не была на море, — восторженно воскликнула брюнетка, проходя мимо меня. — Привыкла отдыхать на озере. Там тишь да гладь. А здесь все кипит, все бурлит. Незнакомка сняла очки, и я смог рассмотреть ее глаза. Они были глубокие, темно-карие и выражали какую-то едва уловимую грусть. Наклонившись к свернутому возле матраса пакету, она вытащила оттуда полотенце и, закинув его за спину, принялась себя растирать. Я отметил, что в ее движениях присутствует что-то завлекающее. — Меня зовут Наталья. — А вас? Лежавшая неподалеку толстая старушенция с газетным клочком на носу, которую я невольно окрестил про себя тортиллой, оторвалась от толстого романа и посмотрела на брюнетку с нескрываемым укором, очевидно усмотрев в ее поведении нечто, идущее вразрез с нормами нравственности, апологетом которых она, наверное, себя мнила. — Сергей, — ответил я. — Сережа, — промурлыкала брюнетка, — красивое имя. — Из каких вы краев? — Из Петрозаводска. — О, — обрадовалась она, — да мы с вами соседи. Я ведь тоже из Карелии, город Навалинск. Слыхали? — Слыхал, — оживился я. — Тогда почему вы так далеко расположились? — кокетливо подмигнула моя собеседница. — Придвигайтесь, вдвоем отдыхать веселее. Тортилла осуждающе крякнула. Ее маленький рот искривился в беззвучной гримасе возмущения. она демонстративно повернулась к нам спиной и снова уткнулась в книгу. Холостое положение давало мне полную свободу действий, поэтому я, недолго думая, поднялся на ноги, взял свое покрывало и расстелил его рядом с матрасом брюнетки, абсолютно не предполагая, что это невинное на первый взгляд курортное знакомство очень скоро перерастет в роман и станет началом целой цепи загадочных и страшных событий, которые мне доведется пережить. Глава вторая. Спокойная синеватая гладь озера Рица поражала своей прозрачностью и чистотой. Покрытое табунами диких белогривых облаков небо отражалось в ней точно в зеркале. Вокруг, словно часовые, вздымались горбатые спины мягко очерченных зеленых вершин. Плотно произраставшие на них ели производили впечатление огромного неровно уложенного ковра. «Какая красота!» — восхищенно прошептала Наталья и зачарованно покачала головой. «Не красота, а красотища!» — поправил ее экскурсовод, пожилой, немного сутулый, костлявый абхазец. «Почти первозданная природа! Это озеро было найдено сравнительно недавно, в начале прошлого века. Загадить его еще не успели. Почти 2000 метров над уровнем моря. Чувствуете, какой свежий воздух?» «Чувствуем», — отозвался я. «Погуляйте, покатайтесь на лодке, вон в том кафе можете отведать свежую форель, ее зажарят прямо на ваших глазах, вкусно, пальчики оближете. Так ее вам больше нигде не приготовят. Короче, отдыхайте. Ну а через час прошу обратно к машине, поедем назад». Мы взялись с Натальей за руки и не спеша зажигали вдоль берега. — «Ну как?» — спросила меня моя спутница. — «Не жалеешь, что послушали эту тетку?» — «Нисколько», — ответил я. — «Такой дивности я не ожидал». Совершить это путешествие нас надоумили в кафе, куда мы накануне заходили поужинать. «Это самое красивое место во всей Абхазии», — настойчиво убеждала нас официантка. — «Съездите, вам понравится». Заинтригованные ее рассказом, мы тут же заглянули в располагавшееся неподалеку турагентство и действительно оказались не разочарованы. Пейзаж, представший нашим глазам, был настолько великолепен, что мы начисто забыли обо всем на свете. Даже о неприятном присутствии Тортиллы, той самой вредной старухи, что стала свидетельницей нашего знакомства на пляже. Она также записалась на эту экскурсию. Когда мы увидели в автобусе ее кислую брюзгливую мину, из нас непроизвольно вырвался тяжкий вздох. Заметив нас, старуха тут же приняла образ оскорбленной добродетели. Но мы отвернули головы и на всем протяжении пути не удостоили ее ни единым, даже самым мимолетным взглядом. Моя пляжная знакомая оказалась прекрасной собеседницей. Она не относилась к категории болтушек, которые обожают задавать нескончаемые вопросы личного характера и рассказывать бесчисленные истории о себе. В ней всего было в меру — и любопытства, и разговорчивости. Она умела излагать, но умела и слушать. Она была эрудирована, начитана, не капризна. Мне было с ней интересно и хорошо. При сравнительно невзрачной внешности в ней присутствовало бесспорное обаяние. От нее словно исходили некие магнетические флюиды. Несмотря на то, что мы знали друг друга всего второй день, я уже проникся к ней симпатией и держал себя так, как будто мы дружили уже много лет. Как мне порой хочется забросить всю эту чертову торговлю, продать кому-нибудь этот проклятый магазин, поселиться в каком-нибудь тихом безлюдном месте наподобие этого, и просто жить, жить и жить, — мечтательно вздохнула моя спутница, когда мы доплыли на лодке до середины озера. Просто жить и получать от жизни удовольствие. — Торговлю? — вскинул брови я. — Ты хочешь сказать, что ты занимаешься торговлей? — Да, занимаюсь, — ответила Наталья. — А разве в этом есть что-то плохое? — Да нет, конечно же нет. Как бы оправдываясь, усмехнулся я. просто по тебе этого не скажешь. Внутренний мир моей пляжной знакомой действительно трудно было соотнести с понятием «бизнес-леди». Романтичность ее натуры, развитость чувства прекрасного никак не вписывались в укоренившийся в моем сознании образ преуспевающей мадам. В моем представлении деловая женщина непременно должна была быть жесткой, решительной, напористой, а в Наталье этих качеств не наблюдалось. «Ты больше похожа на учительницу музыки, чем на предпринимательницу». «А я раньше ею и была», — улыбнулась она. Но жизнь заставила перестроиться. Я все ждал, когда она начнет интересоваться моим житьем-бытием, и ждал признаться с опаской. Врать не хотелось, а говорить правду удовольствия не доставляло. Ведь похвастать не было нечем. Я работал простым бухгалтером в небольшой строительной фирме, получал весьма скромную, да к тому же еще и нерегулярно выплачиваемую зарплату. За мной не числилось ни машины, ни собственной квартиры. Дожив до 30 с лишним лет, я по-прежнему продолжал обитать вместе с родителями, ездить на общественном транспорте и тешить себя надеждами, что когда-нибудь у меня все будет хорошо. Но Наталья таких вопросов не задавала. То ли она уже все по мне поняла, то ли ей на это было наплевать. Она предпочитала затрагивать более романтичные, более прекрасные, более возвышенные темы, чем простая, обыденная, рутинная действительность. И я, признаться, был ей за это благодарен. Новоафонские пещеры, еще одна местная достопримечательность, заставляли ежиться от царившей в них прохлады. Я с сожалением подумал об оставшейся в моей дорожной сумке толстовке, которую я откровенно поленился взять с собой, хотя мне это настойчиво рекомендовали. Температура воздуха 15 градусов по Цельсию, влажность 100%, торжественно объявил наш провожатый и знаком пригласил следовать за собой. Внизу просматривался водоем. Его мутная зыбь отражала свет тусклых электрических фонарей, развешанных по ходу всего маршрута. «А рыбы здесь водятся?» — поинтересовался кто-то. «Нет», — снисходительно изрек экскурсовод. «Здесь живут только микроорганизмы. Людям они не опасны, так что можете чувствовать себя спокойно». Аккуратно поддерживая друг друга, мы стали осторожно спускаться по неровным ступенькам. Вокруг переливалось многоголосое эхо. «Как-то здесь мрачно», — тихо проговорила моя пляжная знакомая. «А эти пещеры не могут рухнуть?» «Разве только при сильном землетрясении», — рассмеялся я. «Но оно сегодня вроде не ожидается». Мы стали рядом. Наталья сжала мою руку. Я посмотрел ей в глаза. Меня охватило недвусмысленное желание особенного.